Стасим II. Утро. Солнечный зайчик прыгает по траве, заигрывая с надменной фиалкой. Но та не обращает на него внимания, и зайчик обиженно перебирается на куст можжевельника, где грустный сидит на веточке. Под ним прямо на земле лежит человек в обнимку с лошадью. Так кажется глупому солнечному зайчику. Потом человек шевелится, и лошадь шевелится, и даже если ты еще глупее солнечного зайчика, становится совершенно ясно, что человеческий торс без видимой границы вырастает из гнедого конского туловища. Но лицо странного коня-человека не выражает ни малейшей озабоченности подобным положением вещей. Зайчик испуганно шарахается в сторону, но любопытство побеждает, и он сперва с робостью касается левого заднего копыта, после перебегает на круп и вдоль хребта скачет вверх, от коня к человеку, пока не останавливается между лопатками, запутавшись в гриве каштановых волос, едва тронутых сединой. Кентавр, как незадолго до того фиалка, не обращает на проделки солнечного зайчика никакого внимания. Его лицо бесстрастно, морщины не тяготят высокий лоб, и чуть раскосые глаза под густыми бровями смотрят внимательно и спокойно. Кажется, что он прислушивается. — Это ты, Гермий? — тихо спрашивает кентавр. Густой и низкий, голос его подобен шуму ветра в вершинах гигантских сосен, растущих неподалеку. Тишина. Кентавр вслушивается в тишину. «Ты просишь позволения войти?» — немного удивленно спрашивает он. Тишина. Кентавр кивает в тишине. «Ну что ж, входи», — говорит он, — «будь моим гостем». Из тишины и покоя, спугнув бедного солнечного зайчика, выходит стройный темноволосый юноша. Ноздри его тонкого, с горбинкой носа слегка подрагивают, словно юноша волнуется и пытается скрыть это. — Здравствуй, Хирон! — бросает юноша, вертя в руках небольшой жезл кадуцей, перевитый двумя змеями. — Здравствуй, Гермий! — отвечает кентавр. — Добро пожаловать на Пелеон! И кажется, что все вокруг — сосны, кусты можжевельника, пещера неподалеку, земля, трава, фиалки — вздыхает полной грудью, приветствуя гостя. — Давненько я не бывал у тебя, Хирон. — Шутишь, Гермий? Ты вообще бывал у меня всего один раз. В тот день, когда семья клялась черными водами Стикса, что Пелеон мой, и что без моего разрешения ни один из вас не вступит на эту гору. — Ни один из нас, Хирон, из нас. Ты ведь тоже сын крона павшего, хозяина времени. И время не властно над тобой. Почему ты так упрямо отделяешь себя от семьи? Это не моя семья, Гермий. В свое время я промолчал, и павшие стали павшими. А семья семьей. Возможно, это случилось бы, даже если бы я и не промолчал, но сейчас я находился бы в Тартаре, а ты звал бы меня Хироном Павшим. Да, я сын Крона. Я младше Аида, но старше колебателя земли, и все считают, что мое место в семье. Только я знаю, что мое место здесь, на Пелеоне. Возможно, ты прав, удалившись на эту благословенную гору от дрязг семьи. Интересно, сплетни тоже являются на Пелеоне лишь после Хиронова разрешения? Какие именно? Ну, к примеру, мне интересно, что знает мудрый Хирон а мусорщики-одиночки. То же, что и все, что он родился. То, о чем все успели забыть, что их двое. И то, о чем не задумывается никто. Амфитрион самолюбив, и он не тот человек, которым можно пренебречь. Сейчас ты узнаешь еще кое-что, кентавр-отшельник. Этому ребенку уже приносят жертвы. В том числе и человеческие. Я видел это. Неуловимым движением Хирон поднялся на все четыре ноги и слегка затанцевал на месте, почти не цокая копытами. Хвост кентавра хлестнул по лоснящемуся крупу, словно отгоняя назойливого слепня. Сильные пальцы рук переплелись. Прежде спокойное лицо потемнело, и между косматыми бровями залегла глубокая морщина. Это длилось какое-то мгновение, после чего Херон снова стал прежним. Он слабо улыбнулся, как будто извиняясь, и опустился на траву. — Ты удивил меня, Гермий. Я полагал, что разучился удивляться, и теперь могу признать свое заблуждение. Человеческие жертвы с самого детства? — Да. — И даже, может быть, с самого рождения? — Об этом я не подумал, Херон. Полагаю, что да. — И ты подозреваешь связь между ребенком и Тартаром? — Подозреваю? Я твердо уверен в этом. Любому из семьи, кроме тебя, Херон, но ты не причисляешь себя к семье, когда-то приносили человеческие жертвы, и поэтому каждый из нас знает о своей связи с Тартаром и способен в случае чего воззвать к павшим. Мальчик, его зовут Алкид, не из семьи, в лучшем случае он полубог. Получеловек. Так говоришь ты, Герми. Так говорят в семье, я же говорю по-другому. Может быть, потому что для некоторых в семье я сам, Херон Пелеонский, полуконь. Тогда почему в лучшем случае? Алкид мой брат по отцу, значит... Значит или не значит, после Алкида у младшего были дети? Нет. За почти 6 лет ни одного? Ни одного. Но ведь папа поклялся не прикасаться больше к земным женщинам. Тогда это не я, отшельник, а младший, что само по себе удивительно. Полубог, получеловек, просто человек. Если в душу этого ребенка стучится Тартар... Скажи, Гермий, мне давно не приносят жертв, тем паче человеческих, и я не припомню их вкуса. В подобных случаях ты способен закрыться и не ответить на зов павших? Разумеется, это не так уж сложно. Для тебя, но не для младенца. Я хорошо знал своего отца. Я знал его лучше других, как знают отцов только внебрачные дети, порождение сиюминутной страсти. И уверен, что сам Крон, хозяин времени, никогда не додумался бы до такого. Это подсказали ему другие, чужаки, те, кто явился в наш мир неожиданно, кто вежливо улыбался, когда люди звали нас богами, те, кто называл себя павшими еще до великой битвы, в которой они встали на сторону Крона-временщика и были низвержены в Тартар вместе с ним. Да... Младший великий боец, ибо только великий боец мог рискнуть призвать в союзники старших родичей, старуких, Бриарея, Гии и Котта. Только сила могла призвать силу. Херон помолчал. — Ты не помнишь чужаков, Гермий. Ты родился после Титаномахии, а я помню. Примечание. Титаномахия — война между богами и титанами, в результате которой большинство побежденных титанов было свергнуто в Тартар. Они были прекрасны и ужасны одновременно. Я знаю, Херон, я видел лик Медузы на щите Афины. Это было именно так. Прекрасный ужас. Наверное, мне попросту повезло, что я родился после. Но не время предаваться воспоминаниям, Херон. Наши ли с тобой предки, чужаки ли, пришедшие ниоткуда, те и другие сразу? Если в душу этого ребенка стучится Тартар, то ничего доброго это не предвещает. А у маленького Алкида случаются приступы безумия. Болтливые няньки трезвонят об этом по всем фивам. Ты пробовал говорить с отцом? Ха, о чем? Он и раньше-то не жаловал советчиков, а в последнее время и вовсе стал нетерпим к любому мнению, кроме собственного. Папа убежден, что приступы безумия — дело рук Геры, не любящей Алкида, и супруга не раз получала за это добрую выволочку. Естественно, она впадала в благородное негодование, корчила из себя оскорбленную невинность и делала это столь неумело, что я в конце концов ей поверил. Похоже, Гера действительно здесь ни при чем. — Ты парадоксален, Гермий. Все, включая младшего, убеждены в том, что именно ревнивая Гера насылает безумие на юного Алкида. Ты же утверждаешь, что это не так. Все уверены, что никакие жертвы, в том числе и человеческие, не помешают сыну Зевса и Алкмены стать истребителем чудовищ, или, если хочешь, мусорщиком-одиночкой. Ты же опасаешься павших, стучащих в дверь неокрепшей детской души. Послушай, Гермий, зачем ты пришел ко мне? Чего ты хочешь? Выговориться. Ты единственный, кто способен посмотреть на все это со стороны, без личного интереса. Уже нет. И мне хотелось бы знать, что ты предпримешь дальше. После того, как выговоришься, и старый кентавр успеет тебе надоесть. Я познакомлюсь с близнецами поближе. Поближе с близнецами. Фраза, достойная певца Аэда. Я попробую стать им другом. Спутником, немного учителем, немного нянькой. Я буду заглядывать им в глаза и вслушиваться в биение сердец. Я вытру пену с губ безумного Алкида. Я зайду в тайники его души, где по углам копится пыль Тартара. Ночным сновидением я приникну к щеке спящего Эфикла. Я взвешу братьев на своих весах. Гермий помолчал, как незадолго до того Херон. И если я увижу, что они опасны, жестко закончил он, я убью их. Что бы ни предпринял потом отец, как бы ни гневался владыка и ни ликовал Посейдон с Герой, я убью их. Мне кажется, я единственный, кто не побоится сделать это открыто. Херон долгим взглядом смотрел на юное лицо лукавого, очень похожее в этот миг на лицо его отца, Дия-громовержца, Зевса Олимпийского, каким он был много веков назад, перед Великой Битвой. «Не спеши», — наконец выговорил кентавр. «Я не советую тебе, я просто говорю, не спеши. Если бы я даже знал, что ребенок вырастет и убьет меня, то я не стал бы из-за этого убивать его. Не стал бы убивать настоящее ради будущего. И вот что, я разрешаю тебе приходить на Пелион без моего дозволения. Приходи просто так. Но только в одном случае, если ты придешь вместе с этими детьми. Договорились?» И Гермий молча кивнул.